Антон Иванович. Лесорубы сидели, опустив головы, проклинали судьбу и тех недобрых людей, которые оторвали их от семьи, от привычного труда на земле с плугом и конями, и раскидали в страхе по тюрьмам, отправили на край света только потому, что умели они растить хлеб, беречь и холить свою землю и жить лучше, чем живут бездельники. И на Колыме рук своих не жалеют, работают, как привыкли работать. Однако впереди у них, похоже, новые испытания, страх очутиться на каторге, а если и выживешь, то останешься без сил и здоровья. Понимая невысказанные эти думы, Антон Иванович сказал: «Вот так я и выложил все начальнику нашему, майору Силаеву. На стройке наша опора – одна бригада и для перекрытий, и на каменных работах. Без вас этажи не подымем, стройка будет стоять, если вас отправят». Лесозаготовка свою роль выполнила, укрыла вас на время. А вот как удержать в самом дебине, когда вы маячите перед глазами? И это сказал майору. Кажется, он понял, обещал сделать все, что в его силах. Выше головы, мужики, не томите себя, все будет в порядке. Конечно, никто из нас не застрахован от неожиданностей, но начальство тоже понимает, кого надо удержать на строительстве. Думаю, всем вам лучше не мельтешить на глазах начальства, спокойно работать, как вы умеете. Опять в палатке повисла тишина, булькала, испуская аромат уха в котле. Из-под печья вырывался жаркий свет сгорающих дров. Отблески его скользили по лицам, по серому брезенту палатки, по уложенному вдоль стенки инструменту, отполированному деревом и цепкими руками. Снаружи доносилось тарахтение трактора на малом газу. Не глушили. «Так», — сказал Машков, — «обед готов, Антон Иванович». «Можно и отобедать». И загремели миски и ложки. Антон Иванович остался ночевать в бригаде. Тракторист, похлебавший ухи, отправился в Дебин. Лесу в штабеле было еще на 5-6 ездок. Надо бы валить еще. Но судьба лесорубов пока была неясной. Кто знает, что завтра... Утром Сергей взялся за инструмент, но Машков сказал: «Ты уж это, не бросай рыбалку, подкорми нас. Удача на реке не каждый день известна. Антон Иванович, не желаете на реку? Утешное дело. Я с тобой по лесу похожу, определим, сколько его там, а со следующим трактором вернусь на стройку». «Топай один, Сережа, удачи тебе! И не теряй присутствия духа! Чуть что, место у бетономешалки за тобой!» В этот пасмурный день рыбалка у Сергея не получилась. Он вытащил только 2 налимов, а потом целый час ни одного поклева. Замерз у лунок, побегал вокруг, посмотрел в сторону поселка и раз, и другой. Решительно сунул топор за пояс и встал на лыжи. Прошлый его след замела поземка. Идти было вязко. Он поглядывал не столько под ноги, сколько на улицу поселка. Впрочем, пустую улицу. Кругляков у знакомого дома лежало навалом. Он рубил сперва в полушубке, потом, разогревшись, снял полушубок и принялся за дело в одной телогрейке. Так сподручней. 2 часа колол, ворох порядочный вырос. недоумевал, почему никто не выйдет. В скорости из-за угла показалась хозяйка с мальчиком за руку. Она прошла мимо крыльца, подошла близко, сказала улыбчиво: «Здравствуй, дровосек, здоров ли?» «Как видите», — Сергей приподнял шапку. «Это ваш?» — кивнул хлопчику и улыбнулся. «Сережа, ты мой?» — спросила мать. «Я и папин тоже», — тихо ответил пятилетний малый. «Тезка мой выходит. Вот как! Такое совпадение! Вы все еще за речкой?» «Да, последние дни. А потом? Как начальство распорядится?» «Понимаю. Знаешь что? Хватит тебе топором махать. Вон какая гора. Отдохни. Я скоренько обед разогрею и сразу двух Сергеев накормлю. Неудобно как-то. Удобно. Я мужу о тебе сказала. И за что ты сказала?» Он вздохнул и все, не упрекнул. «Похоже на милосердие. Такого слова в наши годы никто уже не знает. Спасибо, что вспомнил. Ну, а обед ты заработал. Еще как!» И вошла в дом. Через десяток минут крикнула в форточку: «Заходи!» Если что и удивило гостя в этой двухкомнатной квартире колымского офицера, то разве что светлые бревенчатые стены, совсем как в лесном селе Унгоре за городком, где он работал. Деревенская рубленая изба. Над столом висела лампа с бумажным абажуром. На одной стене обязательный портрет Сталина в рамке, на другой — семейный портрет. Три стула и платяной шкаф, табуретки на кухне, жилище аскетов или заезжих ненадолго людей. Он так и сказал, когда усаживался к столу под любопытным взором тезки. «Нормативная обстановка, казенная. А зачем свое заводить? Сегодня здесь, завтра Бог знает где». «А ты что делаешь?» — спросил мальчик. «Дрова рублю и лес пилю, чтобы дома строить. А зачем? Чтобы людям было где жить и чем печки топить». Давненько Морозов не ел мясного супа из тарелки. Домашним, забытым повеяло на него со стола, накрытого скатертью. Хозяйка сидела напротив, подбодряла: «Ешь, ешь, у меня целая кастрюля. И еще картошка», — сказал маленький Сережа, — «с мясом». «С консервами», — уточнила мать. «Сережа, тебе еще долго? Ну, здесь 650 дней. Ты считаешь дни? Еще бы! А потом... Нас, если выпускают, то с ограничением. Дадут жить где-нибудь в глуши и никуда больше. Мы тоже всю жизнь в глуши. Мне это не страшно. Я агроном. Могу просто крестьянствовать, лишь бы не мешали. Ты сильно обижен. А как вы думаете, ни за что, ни про что тюрьма? Так любого можно, всю страну в лагеря. На кого же обижен?» И проследила за его взглядом. Он отвел глаза от портрета. «Вдруг он ни при чем, Сережа? Вдруг его сбили с толку, наговорили, напугали, наконец?» Сергей склонился над тарелкой. Он уже твердо знал, кто и кого сбил с толку. Не надо объяснять. И разговор прекратился. Хозяйка подлила еще, принесла мясо с картошкой, чай. «Извини, картошка у нас сладковата. Подморожена, наверное, когда везли по таким-то холодам». В этом доме, пусть и на короткое время, он обрел забытый семейный покой. Конечно, здешние офицеры и тем более солдаты войск НКВД